Глава 51. Разведка – как опасная работа, а не только приключение. По прибытии на место Ласло сразу же отправился на службу, где первым делом зашел в отдел кадров и забрал рапорт об отставке. На обратной дороге ему повстречался Ирвинг. Он по какой-то своей надобности заглянул в Мрайское региональное отделение. Показное спокойствие его не обмануло. И Ласло, не успев отбояриться, оказался в кабинете Борца, который на время оккупировал директор внешней разведки. Спустя 5 минут к ним присоединился сам хозяин кабинета. Поначалу Борц просто слушал, как Ирвинг пытает его подчиненного, а затем, войдя в курс дела, присоединился к нему, взяв на себя амплуа доброго полицейского. Когда Ласло раскололся и рассказал все без утайки, начальство, перейдя в разряд приятелей, потащило его в бар под предлогом снятия стресса, накопившегося во время допроса. На деле все трое хотели банально напиться и на время забыть о своих проблемах. Бар, на который пал их выбор, находился рядом с управлением внешней разведки. Хозяин питейного заведения, тоже бывший оперативник, был осведомлен о вкусах троицы, так что им даже не пришлось заказывать. Не успели они сесть за стол, как официант принес все, что нужно. Вопреки обыкновению, они почти не разговаривали. Правда, Борц, чем больше напивался, тем больше открывалось, что он жутко переживает за Массимо Ван Кросс. Ирвинг, после того, как опустила первая бутылка, тихо ронял слезы. Он оплакивал потерянную любовь. В конце концов, Ласло устыдился своего отчаяния. Допрос выбил у него почву из-под ног, и он засомневался в реальности сеанса связи с сыном и звездной кошкой. Особенно после того, как Ирвинг сказал, а Борц подтвердил, что в многомерном пространстве не действуют никакие виды связи. Единственное, что там возможно, это передача сигнала бедствия, да и тот достался в наследство от сеятелей. Но как он действует, пока никто из ученых не сумел расшифровать. Когда Ласло заикнулся об изображениях, которые видел на борту звездолета Киргона, Ирвинг лишь фыркнул и обвинил Борца в слабой подготовке кадров. После чего непосредственный начальник одарил его многообещающим взглядом, и Ласло понял, что в ближайшее время будет чрезвычайно занят на курсах переподготовки. Конечно, если в содружестве не приключится что-нибудь экстраординарное. Во всяком случае, его утешало одно, что Александр и Аэлита находились в полном здравии, когда он видел их в последний раз, в то время как у его товарищей не было даже надежды. Латисса была мертва, Массимо Ван Кросс в каком-то смысле тоже. К несчастью для Борца, она оказалась врагом, причем чрезвычайно опасным врагом. «Ладно, не переживай», — сказал ему Ласло и повернулся к Ирвингу. «Марио, мать твою, хватит уже выть!» «Вообще-то, на моей родине этот вой зовется песней», — меланхолично ответствовал его высокопоставленный собутыльник. «Да какая это песня? Воешь, как волк на луну, ну хватит уже! Все, все, слушай сюда, Марио. Знаешь, что ты должен сделать? Отправь меня на поиски Массимо Ван Кросс, клянусь, я приволоку эту суку, чего бы мне это ни стоило!» Сказал он заплетающимся языком и в подтверждение серьезности своих намерений грохнул кулаком по столу. Звон опустевшей посуды послужил сигналом для обслуживающего персонала. Когда официант пополнил запасы спиртного и закусок на их столе, Ирвинг с приветственным видом поднял свой стакан. «Друзья, давайте выпьем!» — он призадумался. «За нас! Виват! Виват!» — не слишком дружно откликнулись осоловевшие собутыльники. Ирвинг разлил по стаканам еще одну порцию 60-градусного напитка и, взяв свой, чокнулся с Ласло. «Хорошо. Лови, Массимо. Я разрешаю. И не надо меня благодарить. Лучше послушай, как я пою!» «Но-но!» — он погрозил ему пальцем. «Молчать! Если хочешь знать, я пою не хуже не хуже вашего Каруза». Когда Ирвинг встал и запел «Санта-Лючею», Ласло пришлось признать, что звучит он очень даже неплохо. Во всяком случае, не фальшивит, и голос у него более чем приятный. Он сфокусировал взгляд на лице директора, после чего пришел к выводу, что и внешне он очень похож на знаменитого маэстро. «Слушай, Марио, а ты случаем не родственник Каруза? Конечно, я не большой фанат оперы, но его портреты лицезреть приходилось. Насколько мне помнится, твоя физиономия точь-в-точь, как у него». «Санта-Лючия, Санта-Лючия», — пропел Ирвинг, вкладывая всю душу и, поклонившись, рукоплещущей публике плюхнулся на стул. «Может, и родственники, кто знает», — сказал он после того, как опрокинул в себя остатки убийственного коктейля. «Ну что, не пора ли нам по домам?» — спросил он, сочтя, что они уже достаточно нагрузились, если его потянуло на откровение. Ласло и Бурц не возражали. Протрезвившись при помощи НС, они отправились по домам, а точнее, на квартиру, где жил Бурц. После ожесточенного спора хозяин все же отстоял свое право на кровать, и гости, поворчав, улеглись на полу. Наутро обнаружилось, что директор внешней разведки был не настолько пьян, чтобы не помнить о хвастовстве Ласло. С каменным выражением на лице Бурц вручил ему приказ на поимку Массима ван Кросс. На документе была специальная пометка, дающая право на ее убийство. Ласло расписался за полученное задание и в предназначенном для этого кабинете распаковал пакет с данными. Изучив всю имеющуюся информацию на Массима ван Кросс, он отправился к аналитикам, и те проработали несколько вариантов ее возможного местонахождения. Из-за неточности сведений вероятностный разброс был довольно велик. Массима ван Кросс мало с кем общалась вне своего рабочего времени. Тогда Ласло напросился в гости к вайфу Гроссиду, у которого она довольно долго работала и чье место в результате заняла. Бывший зам по информационно-идеологической части находился на покое, но согласился ему помочь. Вайфу Гроссиду недавно исполнилось 120 лет, но внешне он выглядел на 60. Седовласый, высокий, он, несмотря на солидный возраст, был хорошо сложен и по-юношески подвижен. Со спокойного широкоскулого лица, чьи черты были далеки от античного совершенства, смотрели умные темные глаза. А еще вайф Гроссид был аристократом до мозга костей, и потому в каждом его движении сквозило достоинство и некоторая надменность. Он по-прежнему любил модно одеваться, и Ласло оставалось лишь завидовать его умению выглядеть королем в вещах, чьи дизайнерские изыски больше подходили нищим, чем обеспеченному люду. Поначалу вайф Гроссид принял гостя довольно прохладно, пока тот не извлек из сумки щенка той же породы, что был у его дочери, когда она была маленькой девочкой. На его лице промелькнуло замешательство, но затем он учтиво поблагодарил Ласло за подарок и жестом пригласил его зайти в дом. Вайф Гроссид оказался великолепным аналитиком и в два счета вычислил нужные моменты в многолетней череде видеоматериала на Массиму ван Кросс. После этого было несложно сложить их вместе и в результате получить небезызвестного Арктура. «Вот ведь гад! Куда ни сунься, отовсюду торчат его усы!» — пробормотал Ласло и с благодарностью посмотрел на вайфа Гроссида. Во время обеда, когда речь зашла о нынешнем директоре внешней разведки, он в крайне осторожных выражениях поблагодарил его за то, что он в свое время не устранил Ирвинга, хотя у него были для этого все средства и возможности. Его гостеприимный хозяин слегка улыбнулся. «Не понимаю, о чем это вы, Владислав? Несмотря на некоторые разногласия, я всегда считал его наилучшей кандидатурой на пост директора внешней разведки». «И слава богу!» — совершенно искренне воскликнул Ласло. «Вижу, вы многое узнали, когда собирали материал на Ирвинга и прочую руководящую верхушку, заметил Вайф Гроссит, и его взгляд обрел остроту орла. «Да, сэр», — сознался Ласло и поспешно добавил. «Я был уверен, что моя напарница, Аэлит Мирани да Амирнари, погибла, и мне нужна была его помощь, чтобы найти виновников ее смерти. Поверьте, сэр, эта информация умрет вместе со мной». «Надеюсь, что так. Для вашего собственного блага». Сказано это было таким тоном, что лишь дурак не понял бы, что это предупреждение. Формально Вайф Гроссит был в отставке, но Ласло не слишком верилось, что он отошел от дел. Во время своего расследования он выяснил, что тот, кто слыл серым кардиналом, более 50 лет заправлял не только внешней разведкой, но и определял политику Совета Содружества. Ирвинг появился на следующий день после посещения Ласло. Выбравшись из флайера, он глянул на резвящегося щенка, а затем на Вайфа Гроссида, который его встречал. Обняв отца, он с встревоженным видом всмотрелся в его лицо. Ласло не следовало его дарить. Но что сделано, то сделано. «Папа, если хочешь, я заберу щенка себе. Фаустина будет рада, она любит живность. У нас и так не дом, а зоопарк». «Не нужно». Вайф Гроссит наклонился, чтобы погладить щенка. «Беспокоиться не о чем. Слишком много времени прошло с той поры, как погибла Моника. К тому же твой протеже прав. Скорбя о близких, ни к чему избавляться от воспоминаний о них». Дом стоял в непосредственной близости от океана, и они не спеша пошли вдоль пляжа, на который одна за другой набегали белопенные волны, грозя намочить им ноги. «Ну, как тебе, Романович? Так сказать, в непосредственном впечатлении?» — спросил Ирвинг. «Если ты прочишь его на свое место, то я не советую. Милот лучше», — не сразу ответил Вайф Гроссит. «Нужен запасной вариант на случай активной борьбы с протекционизмом. А она будет, чует моя задница. Прости за вульгаризм, но сейчас такое творится, что тянет разговаривать только матом». Ирвинг бросил щенку палку. Император Ренайт, оскорбившийся за своих подданных, которым чулианцы прищемили хвосты, одну за другой шлет гневные петиции, требуя от меня решительных мер. Император Курды Фта, выползший из своей норы, занят тем же. Уверен, что мутит воду небезызвестный тебе Арктур. Есть ощущение, что это он подвинул Вичуя Моя Судо к опрометчивому шагу, и теперь старик, чтобы оправдаться, брызжет слюной, стремясь доказать, что в их сепаратизме повинен никто иной, как я. На лице Вайфа Гроссида появилось укоризненное выражение. «Насколько я знаю, без тебя там не обошлось». «Что было, то было», — Ирвинг вздохнул. «Подвела любовь к театральным эффектам. К тому же я до последнего не верил, что эта сучка что-то представляет из себя, и решил одним выстрелом убить двух зайцев. Хотел ущучить Вичуя Моя Судо, а в результате это он взял меня за причинное место, подсунув двойника». Показное расстройство старшего сына вызвало усмешку Вайфа Гроссида. Он знал, чего тот ждет от него, но не собирался облегчать ему задачу. «Я же предупреждал тебя. Вичуя Моя Судо хитер. Голыми руками его не взять. Так что это тебе за дело. Впредь будешь действовать осмотрительней, а не кидаться в авантюру, чертя голову». «Твоя правда», — приунывший Ирвинг искоса глянул на отца. Он понял, что тот ему не поможет, но решил, что попытка не пытка. «Да ладно тебе, папа! Наверняка у тебя есть какое-нибудь дельное предложение». «Вынужден тебя огорчить». Разочарование, написанное на лице сына, позабавило Вайфа Гроссида, и он, смягчившись, добавил. «Не спеши, Марио. Давай позволим вызреть новым интригам. Пусть Романович разведает обстановку у галактидов, а там будет видно». «Отправить его к Арктуру?» — вопросил Ирвинг. «Думаешь, он справится?» — засомневался он. Вайф грустит, пожал плечами. «Тут выбирать не приходится. Время поджимает, а он — единственный, на кого Галактит, без сомнения, сразу же клюнет. Давая понять, что больше не хочет говорить о делах, Вайф грустит, посмотрел в сторону дома, туда, где дрогнули легкие занавеси, отведенные женской рукой. Да, забыл сказать, что в гостиной сидит Фаустина. Она прилетела незадолго до тебя», — сообщил он и взял сына под руку, когда тот резко сбавил шаг. «Идем быстрей. Не хочу выбиваться из расписания. К тому же, мадам Юрида не любит есть в одиночестве». Ирвинг ухмыльнулся. «Ты снова выкупил ее из публичного дома? Как надолго?» «Пока не кончится терпение. У нее или у меня?» — невозмутимо ответил Вайф Гроссит. «Или у мамы», — подумал Ирвинг и с радостной улыбкой помахал хрупкой рыжеволосой женщине, спешащей им навстречу. «Марио, наконец-то!» — выдохнула запыхавшаяся Фаустина и, подняв голову, посмотрела на мужа сияющими глазами. Когда Ирвинг нежно ее поцеловал, а затем, взяв на руки, понес к дому, она смущенно глянула на свекра, и тот ободряюще улыбнулся. Вайф Гроссит любил невестку и сделал все, чтобы избавить ее от соперницы, что было непросто, даже при его влиянии. И все же он сумел совместить визиты Олу Тайша и Мнемонеки в логово Арктура. Ход Вайфа Гроссида оказался верным. Галактит сумел прикончить женщину, которая вносила смуту в душу его старшего сына, делая его уязвимым, что было рискованно при том образе жизни, который он вел. После встречи с Вайфа Гроссидом Ласло еще раз просмотрел весь имеющийся материал. Особенно много внимания он уделил ментальному допросу, проведенному Ирвингом. Постепенно перед ним начал вырисовываться психологический портрет Масимы Ван Кросс и, соответственно, схема действий. Чутье говорило ему, что те, с кем ему предстоит схватиться, умны и чрезвычайно опасны, но в его душе не было сомнений. На заданиях землянин руководствовался принципом, что работа есть работа, и никому нет дела, что противник умней и талантливее тебя. Инес позволила ему запомнить большую часть документов, после чего он, как было предписано правилами, сунул их в уничтожитель. Правда, перед этим он бегло просмотрел документы по Арктуру, но их оказалось так много, что ему не захотелось тратить на них время. Он решил, что для задания ему будет достаточно многолетнего знакомства с Галактидом. Выйдя из кабинета, Ласло направился в технический отдел, где оставил список оборудования, которое ему понадобится для выполнения операции, и напоследок заглянул в юридический отдел, где внес коррективы в свое завещание. Имущество, завещанное ему Аэлитой, он отписал созданному ею институту. На встречу с Арктуром Ласло летел на Эджере 17КК, которые ему оставили в условленном месте. Спустя неделю небольшой корабль покинул кротовую нору и вошел в космическое пространство, окружающее систему, где находилась планета Мейраб. Крохотная атмосферная авиетка, отделяемый модуль призрака, приземлилась у бывшей резиденции Галактида, и Ласло, подойдя к глухой шестиметровой стене из керамопластика, выставил перед собой руку с пропуском. После минутной задержки бронированная плита уехала в сторону, и он вошел внутрь. На первый взгляд в резиденции Арктура, известного криминального авторитета Содружества, ничего не изменилось. Если не считать того, что теперь ею заведовала внешняя разведка. Отметившись у дежурного офицера, Ласло направился в кабинет Галактида. Он оглядел знакомое помещение и сел в кресло, предназначенное для посетителей. «Арктур», — позвал он, — «не нужно прятаться, я знаю, что ты здесь». Обманчиво пустое кресло за рабочим столом обзавелось своим прежним хозяином. «Здравствуй, Владислав Петрович». «Здравствуй, дорогой», — «Что за нужда в этот раз привела тебя ко мне?» – вопросил Арктур, глядя на Ласло тяжелым, немигающим взглядом. «Забота о тебе? Ищешь? Вот это!» На ладони Ласло лежал информационный кристалл. «Думал, мы не догадаемся, где ты прячешь заначки?» «Вижу, что догадались», — ответил Арктур, и Ласло кольнуло недоброе предчувствие. «Но и я догадался, для чего мне перекрыли подпольные источники финансирования, которые до этого не трогали». С недобрым выражением на лице Галактит откинулся на спинку кресла. «Даже не знаю, стоит ли расстраиваться, что по мою душу прислали тебя, мой дорогой. Или воспринять это как подарок судьбы? Неужели во внешней разведке дела настолько плохи, что твое начальство уже не отдает себе отчет, что творит?» «Понятно. Самый ценный твой актив – это я», – вздохнул Ласло. «Даже интересно, сколько тебе обещали заплатить за меня?» «Очень много. Дорогой мой Владислав Петрович, очень много. Такая сумма, я уверен, польстит твоему самолюбию. Ведь ты владеешь тем, чего нет ни у кого, но что жаждут приобрести очень многие», — проговорил Арктур, и Ласло, получивший от его прислужниц порцию нейролептиков, обмяк в своем кресле. Галактит подошел к потерявшему сознание разведчику. «Даже если твоя контора предвидела такой оборот событий, я все равно буду в выигрыше», — добавил он с легким оттенком сожаления в голосе, будто ему действительно было жаль, что Ласло угодил в собственную ловушку. «Ну, это мы еще посмотрим, кто будет в выигрыше, а кто останется на бабах», — подумал Андре. Невидимый в своем защитном ватсайском одеянии, Мнемос бесшумно последовал за галактидами, уносящими захваченную добычу. Под действием нейролептика Ласло пригрезилась Ирида. Встреча на Ракайда перед тем, как за ним явился Киргон, не внесла ясности в их отношения. И вот он снова увидел, как они стоят в ее комнате, и девушка настороженно смотрит на него. «Что это было?» – первой не выдерживает она. Он молчит, задавшись тем же вопросом. Поспешное признание в любви, сделанное по большей части под влиянием ревности к Закоре Варпевосу, уже не кажется ему такой уж хорошей идеей. И самое главное – новый облик Ириды. Влечение осталось, но он хочет видеть ее такой, какой она была тогда, когда они впервые встретились. И тогда в его душу закрадывается подозрение, а так ли уж чисты его мотивы. Слишком уж хорошая партия, единственная дочь Конрайра Ватранубуса, владельца гигантских залежей Ракайде. Не от того ли он отрезал себе пути к отступлению, прилюдно признавшись ракайдианской принцессе в любви? По глазам Ириды Ласло видит, что она думает о том же, что и он. «Уходи, Романович!» Тихо рычит девушка, и он, попрощавшись, уходит. Уходит, даже не сделав попытки объясниться. Встреча с Элитой тоже не принесла ему желанного успокоения. Ласло сразу почувствовал, что явился не вовремя. Звездная кошка почему-то нервничала и несла всякую чепуху. Не зная он о Элиту, решил бы, что она в него влюбилась. Почему бы и нет? Неожиданно приходит ему в голову, и перед его глазами возникает их последняя встреча на Виктории. Тогда она тоже странно себя вела. Черт, этого просто не может быть! Ласло потряс головой и открыл глаза. Рядом с ним сидела Массима Ван Кросс. «Как самочувствие, Владислав?» — мягко проговорила она, и он заглянул в глубину ее изумрудно-зеленых глаз, опушенных длинными темными ресницами. Женщина по-прежнему очень красива, но на этот раз ее красота оставила его равнодушным. «Госпожа политика, как звали Массиму Ван Кросс, за глаза?» Высокомерная, но чрезвычайно притягательная в сексуальном плане, была предметом вожделения очень многих, И Ласло не был исключением. Из всех мужчин, кого он знал, лишь Ирвинг относился с прохладцей к этой сногсшибательной красавице-блондинке. «На самом деле это пустышка. Рабочая личинка с видимостью женщины», — подумал Ласло, досадуя, что остаточное действие нейролептика не дает ему собраться с мыслями, и в голове царит разброд. «Не огорчайтесь, скоро это пройдет». По губам Массимо Ван Крус скользнула улыбка. «И вы не правы. Я настоящая женщина». Она села на край лабораторного стола, на котором распяли Ласло, и ее рука коснулась его щеки, а затем переместилась на грудь и поползла ниже. «Вот видите, Владислав, ваш организм говорит, что вы лжете. Вы по-прежнему видите во мне женщину». «Вам это важно, Массимо?» — не преминул спросить Ласло. Несмотря на эйфорию от сексуальной разрядки, которую она ему подарила, внутренне он был собран и ни на мгновение не забывал, с кем имеет дело. «Нет, Владислав, это важно для вас». Массимо Ван Крос на какое-то время исчезла из его поля зрения, а когда она вернулась, у Ласло сразу же пересохло во рту. На госпоже политики был специальный комбинезон, предназначенный для допросов с пристрастием. Внешняя разведка прибегала к ним лишь в крайнем случае. Но что было, то было. Слишком уж это был действенный способ давления, чтобы можно было избежать соблазна. Особенно, когда необходимо было выбить сведения в кратчайшие сроки, а у заключенного либо аллергия на сыворотку правды, либо он к ней невосприимчив. Во время пыток искусный палач пускал так много крови, а его жертва так кричала и корчилась от боли, что те, кто наблюдал со стороны, часто падали в обморок. Пытаемый тоже недолго запирался, хотя никаких значительных повреждений не получал. После интенсивного курса лечения следы пыток бесследно исчезали, кроме психологической травмы, от которой некоторые заключенные так и не смогли оправиться. Таких бедолаг под чужими именами помещали в специальные санатории, где они вели размеренную жизнь хорошо ухоженного овоща. Разведчиков готовили ко многому, в том числе и к пыткам. Но одно дело знать, и другое – испытать на собственной шкуре. Ласло не раз попадал в острые ситуации, но до сих пор ему везло. Стараясь не смотреть на зловещий набор пыточных инструментов, он провел внутреннюю подготовку, которая должна была снизить болевой порог и помочь ему выдержать непростое испытание. «Умница!» Массимо Ван Крос взяла скальпель и, полюбовавшись блестящим лезвием, склонилась над землянином и страстно его поцеловала. «Это мой вам прощальный дар, как женщины!» Подчеркнула она последние слова, и Ласло ёкнуло в животе. «Ну что, Владислав, давайте начнем, если считаете, что готовы. Только учтите, это вам не показное кровопускание, которое практикуют во внешней разведке. Но не бойтесь, смерть вам не грозит. Мы же не хотим, чтобы явилось зерно хаоса и испортило нам всю игру». Проворчала она, и острое лезвие, проведя кровавую дорожку вдоль тела Ласло, воткнулась в нижнюю часть его живота. Когда он немного отошел от боли, скальпель повторил прежний путь от шеи до паха. Спустя полчаса, полюбовавшись на густую кровавую паутину, нарисованную на его теле, Массимо Ван Крус взяла небольшие щипцы и, Ласло не выдержав, закричал. Сколько продолжалась эта безумная пытка, он был не в состоянии оценить. Дрожа как осиновый лист, он очнулся и увидел, что безжалостная дрянь пристально вглядывается в его лицо. «Наконец-то! Я рада, что вы снова со мной. Будет нечестно, если вы пропустите главное действие, так сказать, кульминацию пытки. С юности мечтаю кастрировать какого-нибудь самца из разряда победителей. Хочу посмотреть, что будет, когда он лишится главного мужского фетиша». Прорвалось в его сознание, переполненное болью, и он с диким криком рванулся из своих пут. Да не расстраивайтесь вы так. Зато мы будем на равных. Взаимопонимание – это же так важно в нашей профессии. Ай-яй-яй, плохой мальчик. Снова вы пытаетесь сбежать. И не мечтайте, я не дам вам потерять сознание. Раскрасневшаяся Масима засмеялась. Наконец-то мне удалось отомстить за все свои унижения. С торжеством подумала она и представила, что будет, когда директор внешней разведки получит от нее посылку с небольшой частью своего протеже. Не выпуская из рук скальпеля, она потянулась за инъектором, чтобы привести жертву в сознание. Но Романович сам открыл глаза. Этот взгляд был знаком ей по видению во время ментального допроса в тюрьме внешней разведки. Вот только ядовитый кирелийский змей, потревоженный в своем логове, оказался слишком слабой метафорой того, что излучал истерзанный ею окровавленный мужчина. Отчего-то радостное оживление Масимы резко пошло на убыль. Будто очнувшись от кошмарного сна, она с все возрастающим ужасом смотрела на бывшего коллегу, который ее стараниями превратился в окровавленный кусок мяса. По натуре она никогда не была жестокой, и то, что она сделала с парнем, которому, в общем-то, всегда симпатизировала, теперь от чего-то не укладывалось в ее голове. «Клянусь всем святым, это не я!» – прошептала Масима и содрогнулась в рвотном приступе. Она попятилась, но полутруп, на котором жили только глаза, не позволил ей сбежать. Горящий ненавистью взгляд будто магнитом тянул ее к себе. «Убей!» Вырвалась из окровавленной ямы на перекошенном лице, и она полоснула скальпелем по горлу сотворенного ею чудовища. В следующее мгновение реальность вспучилась, и зерно хаоса зависло над ее жертвой. Хорошо развитое чувство самосохранения, которое оберегало ее с младенчества, не подвело Масиму и на этот раз. Сообразив, что будет, когда Романович оживет, она выпала из оцепенения и бросилась бежать, как вдруг кто-то ударил ее по затылку, и свет перед ее глазами померк. «Это тебе мой подарок, зятек!» Андрей слегка пнул женщину и глянул на воскресшего полукровку. Убедившись, что все органы при нем, тот обозрел залитый кровью стол и уставился на бесформенный кусок мяса. И горку кусочков сорванной кожи, в которые превратился его детородный орган. Мнемос ухмыльнулся при виде выражения, которое появилось на его лице, когда он увидел ту, что его пытало. От полукровки исходили такие жуткие эманации, что даже при сниженном пороге восприятия Андре основательно потряхивало от темного бешенства, которая клубилась в его сознании. Вопреки его ожиданиям, Ласло не убил женщину и не бросился бежать. Как истинный профессионал, он не собирался уходить с пустыми руками. Галактиды были не слишком сведущи в ухищрениях внешней разведки, а Масима ван Кросс никогда не принимала непосредственного участия в операциях, что было ему только на руку. При обыске у Ласло изъяли далеко не все устройства, и он без труда нашел свою одежду и оборудование. При помощи допуска, вшитого в НС Масима ван Кросс, он подсоединился к внутреннему интерфейсу базы галактидов и запустил хакер-программы, которые выкачали данные из всех доступных им мест. Мнемос, который живейшим интересом наблюдал за его действиями, был вынужден признать, что сотрудники внешней разведки работают не менее эффективно, чем они. И хладнокровие им тоже не занимать. Прежде чем сбежать с добытой информацией, Ласло вкатил предательнице дозу нейролептиков и взвалил ее на плечо. Держа наготове оружие, он выскользнул в коридор и побежал в направлении доков с кораблями, где обнаружил свой призрак, который практичные галактиды прихватили с собой. После его ухода Андре уничтожил следы пытки и запустил в сеть базы галактидов гипнотизера, программу, которая представила дело так, будто Масима ван Кросс – двойной агент и по собственной воле сбежала с пленником, что было не так уж далеко от истины. «Нет, госпожа политика, вы не знаете, что такое настоящие пытки. Самое главное, вы не знаете, что такое настоящая боль». У Романовича было такое выражение лица, что Масима зажмурилась. Но он пообещал выколоть ей глаза, и она с отчаянием выкрикнула. «Это была не я! Не я! Сколько раз вам повторять! Мной управляли!» «Кто?» «Я не знаю!» Кончик ножа проткнул нежную кожицу под левой глазницей, и женщина зашлась было в крики, но пальцы Ласло сжались на ее горле, и она поневоле замолчала. «Повторяю вопрос. Кто это был?» Покосившись на нож в его руке, она попыталась улыбнуться. «Пожалуйста, не надо! Я сделаю все, что вы прикажете!» Пролепетала она и, вскрикнув, всем телом вжалась в стену. Десантный нож с такой силой ударил рядом с ее головой, что его лезвие басовито запело. «Хочу предупредить, госпожа политика, лучше оставить свои уловки!» Раздался холодный голос, и Масима рискнула открыть глаза и чуть было снова не зажмурилась. Одной рукой опираясь на стену, Ласло стоял так близко, что ее затрясло от страха. «Знаете, что будет, если вы спровоцируете меня на секс?» — вопросил он и снова ударил ножом по стене. «Тогда я забуду о борце и сделаю с вами такое, о чем мы оба впоследствии сильно пожалеем. Скорее всего, я убью вас и останки выброшу за борт, чтобы скрыть следы издевательств. Ведь вы же не ждете, что я буду с вами церемониться после всего, что вы со мной сотворили», — осведомился он, глядя на нее сузившимися глазами. «Так что не дай вам Бог пробудить во мне того несчастного парня, которого вы оскопили перед тем, как перерезать горло». «Вы живы?» Чуть слышно выдохнула Масима. «Жив?» Ласло невесело усмехнулся. «Кто вам сказал, что он — это я? Думаете, тот прежний я оставил бы вас в живых?» Напоминание о пытках чуть было не стало фатальным для Масимы. В Ласло появилось нечто такое, от чего она впервые испугалась по-настоящему. Понимая, что счет ее жизни пошел на секунды, она твердо, но без вызова посмотрела ему в лицо, на котором все ясней проступала жажда убийства. «Не забывайтесь, Романович, я нахожусь на положении военнопленной, и все ваши измышления обо мне не имеют под собой ни малейшей почвы». «Что ж, на то мы порешим. Мне показалось, что вы пытаетесь меня соблазнить», — согласился Ласло и сел на стул. «Итак, продолжим начатое. Ван Кросс, кто вам отдает приказы?» «Я не знаю», — с раздражением ответила Масима и пошевелила затекшими руками. «Не отвлекайтесь. Вам не освободиться, наручники вмурованы в стену. Скажите, вы осознавали себя во время пытки?» «Да, нет, конечно же нет, я была как во сне». Отнекиваться не имело смысла, но преследующее ее ощущение ужасной ошибки не давало ей замолчать. «Нет, не уходите, Романович, давайте поговорим!» – взмолилась Масима. «Я сказала вам правду. Из материалов моего дела вы должны знать, что я до смерти боюсь физической боли. Сама по себе я не способна прихлопнуть даже муху, не то что резать человека. Это все она, внутренняя советчица». «Что ж, тем хуже для вас». Ласло поднялся. «Я принесу вам ужин». Когда пленница поела, он вколол ей очередную дозу нейролептиков и тщательно заблокировал дверь изолятора, памятуя о том, что она сумела сбежать из тюрьмы спецрежима, находящейся в космосе. Он понадеялся, что призрак, находящийся в движении, сумеет ее удержать. Создав временной карман, Масима Ван Кросс по возвращении к реальности рисковала оказаться за бортом корабля. Обдумывая результаты допроса, Ласло побродил по каюте, но компактное помещение не располагало к долгой ходьбе. Он подошел к шкафчику и достал зерно хаоса. «Вот и что ты здесь делаешь, когда должно быть у Аэлиты?» Не получив ответа, он лег на кровать и уставился в потолок. «Итак, что мы имеем?» «А имеем мы ряд необъяснимых моментов. С чего вдруг Ван Кросс если она не притворяется, лишилась поддержки ее так называемой внутренней советчицы и, главное, почему она оказалась без сознания на полу. Ласло скосил глаза на зерно хаоса, лежащее на подушке. «Твоя работа?» «Не похоже. Такими мелочами ты явно не занимаешься. Чип и Дейл спешат на помощь только тогда, когда меня окончательно прибьют. Значит, был кто-то третий. Кто-то шустрый и вдобавок любитель поковыряться в чужих мозгах. Ага». Он призадумался. «Кажется, с Викторией за мной увязался хвост. Вряд ли это сам Киргон, а вот его отпрыск вполне может быть. Такие выходки как раз в духе Андре». Боясь кошмаров, вызванных пыткой, Ласло включил гипносон и провалился в искусственное беспамятство, где не было ничего, кроме благословенной тьмы. Массима ван Кросс не ошиблась. Своими опрометчиво сказанными словами она нажила в его лице непримиримого врага не только для себя, но и для всех галактидов. Андре задержался из-за прибытия Арктура. Ему было любопытно, как он воспримет бегство пленника и предательство Массимы ван Кросс. Но тот оказался проницательным и не поверил иллюзии, созданной гипнотизером. Арктур докопался до истинных событий и, глядя на то, как пытают Ласло, все больше впадал в задумчивость. Досмотрев видеоматериал, он закрыл глаза и так долго сидел в кресле, что Мнемос хотел уже уйти, но тут пришла секретарша с подносом. Галактит отказался от ужина и отдал ряд распоряжений. Самое интересное заключалось в том, что он велел ни в коем случае не трогать Ласло, а после распорядился доставить ему Массимо ван Кросс, причем обязательно живой. Из-за мнемоподавителя Андре не мог прочитать его мысли, но брошенная вскользь угроза говорила о том, что он видит в ней предательницу. Отсюда следует, что в стане галактидов как минимум два игрока, которые соперничают друг с другом. Пришел Мнемос к выводу и отправился к своему кораблю. Отойдя на безопасное расстояние, он активировал заложенный на базе галактидов заряд взрывчатки. Кори первой среагировала на опасность. Схватив Арктура, она с недюжинной силой швырнула его в переходной шлюз прилипалы и бросилась следом за ним. Звездолет нырнул в пространственно-временной карман за мгновение до того, как убежище галактидов разнесло на атомы. За долгие тысячелетия это был первый опыт по переносу столь массивного тела, и на первых порах Арктур был настолько плох, что Кори кормила его внутривенно. Преданная секретарша не отходила от него ни днем, ни ночью, и когда он пришел в себя, расплакалась на радостях. Преодолев слабость, Арктур сел в кровати и спросил, как долго он находился в беспамятстве, после чего ввел себе стимулятор. Несмотря на возражения Кори, которая опасалась, что это доконает его ослабший организм, и приказал принести ридер. Когда он уснул, утомленный нагрузкой, она продолжила начатую им работу. «Ваше Величество, я просчитала наши шансы, но сначала вы должны поесть», сказала она, когда Арктур открыл глаза и, упреждая отказ, поднесла к его губам чашку с мясным бульоном. «Пейте, не вредничайте», добавила она и лучезарно улыбнулась в ответ на его сердитый взгляд. «Кори, тебе не кажется, что ты слишком обнаглела?» — рыкнул Арктур, когда вслед за бульоном секретарша попыталась накормить его овощами. «Ладно, поедите после того, как мы обсудим кое-какие идеи, которые зародились у меня по ходу дела». Кори расцвела еще одной лучезарной улыбкой и сунула ему в руки ридер. «Смотрите, эти диаграммы отражают соотношение сил в Глотсаде. По размерам флота мы уступаем лишь Улью Матери». «Постой, ты выяснила, из какой кладки Массимо ван Кросс?» — прервал ее Арктур. Кори кивнула. «Да, Ваше Величество. Пятая кладка — соды Северного Рукава, второй уровень, ячейка 35/2». Она помедлила. «Имя по документам — Цинди». «Цинь? С приставкой «ди»? Прерванная в развитии королева?» «У Цинь были значительные генетические нарушения, поэтому ее передали в экспериментальный институт первого роя. а затем ею заинтересовалось их разведывательное управление. Найди, кто автор идеи. О, Атум, думаете, что Цинди не единственный двойной агент? Воскликнула Кори. Уверен, наверняка у нас болтается целая куча народу, что работает на Улей Тамис и на бабушку, сказал помрачневший Арктур. И вообще, не удивлюсь, если это исковерканное чудовище не наше, а подкидыш. Я проверяла. Каких-либо значащих происшествий при закладке не было. А ты, случаем, не Кори Ди? Сварливым тоном осведомился Арктур, глядя на свою чрезмерно инициативную секретаршу. Нет, Ваше Величество, улыбнулась Кори. Даже не с уровня специалистов. У меня исключительно пролетарское происхождение, так что можете не сомневаться. На ее лице появилось выжидательное выражение. Что скажете насчет ложечки овощей? Это очень полезно, особенно в вашем ослабленном состоянии. Ничего. Знаешь же, что я терпеть их не могу. Арктур уткнулся в экран ридера. Ну, что ты придумала? Нашла способ, как укоротить хоботок нашим любимым родственницам? Я бы укоротила им не только хоботки, но и загребущие лапки, благодаря которым мы потеряли лучшую часть флота и чуть было не потеряли вас, сердито проговорила Кори. Лучше не напоминай, вздохнул Арктур. Как вспомню эту идиотскую авантюру, до сих пор хочется свернуть шею любимой сестрицы. За каким хаосом мы поперлись к мнемосам, для меня до сих пор загадка. Затем, чтобы ослабить наш улей, натравив на нас не только Улу Тайши, но и Киргона, подумала Кори, но промолчала. Простой Галактиде не следовало так явно демонстрировать свой ум. Правда, в ее случае было достаточно взгляда, чтобы Арктур догадался сам. Конечно, жаль, флот Пятого Роя. Зато мы приобрели опыт, который не купишь ни за какие деньги, сказал он в утешение своей умнице-секретарше. Это верно, Ваше Величество. Правда, с Улу Тайши нам все равно придется нелегко. Ничего, как-нибудь справимся. Арктур вновь перекинул, не прогадал ли он. Во время общего сбора королев Ульев бабушка начала склоняться к союзу с древним врагом, соблазнившись ценой, которую Улу Тайши давали за своих личинок. Тогда он, войдя в раж, обозвал старушку предательницей, за что получил пощечину от матери. Вне себя от гнева она назвала его наглой девчонкой, заигравшейся в мальчишку, и пригрозила, что если Арктур и впредь будет дерзить старшим, то станет не только изгоем, но и лишится своего улья. Поскольку мать не бросала слов на ветер, то перед опальной королевой стояла непростая задача – не только выжить самой, но и сохранять своих подданных. Осложняло положение и то, что улей Арктура был малочисленным. При всей своей прекрасной организованности и технической оснащенности. Похоже, мать была права, говоря, что я пренебрегаю своими прямыми обязанностями, и редкие кладки едва восполняют убыль в населении моего улья. С расстройством подумал Арктур, когда при разработке операции в очередной раз уперся в недостаток людских ресурсов, после чего он был готов собственными руками удушить несостоявшуюся королеву Цинди, скрывающуюся под именем Масима Ван Кросс. Все его тщательно продуманные планы, где Ласло отводилась немалая роль, пошли прахом. Тем не менее, он не терял надежды. «Кори», — позвал он задремавшую секретаршу, — «ну-ка, дай мне запись, где эта дрянь, Цинди, рассказывает, как она сбежала из тюрьмы внешней разведки. Насколько мне помнится, она ни разу не упомянула, что умеет создавать временные карманы. Она королева, значит, ей это под силу». «Но она не полноценная королева», — возразила Кори, скрывая зевок. «Ваше Величество, я ничего вам не дам, пока вы что-нибудь не съедите. И не нужно сверкать на меня глазами. Я обычная рабочая Галактида. Следить за вашим здоровьем — это моя обязанность и даже, можно сказать, основной инстинкт». Не оборачиваясь, она пошарила рукой на столе. «Овощи? Издеваешься? Ладно. Давай тарелку и будь ты проклята!» «Вот и замечательно!» – просияла Кори. «Разогреть? Так, съем. Только дай мне шоколадку». Когда Арктур поил, Кори забрала у него тарелку и заодно ридер. «А теперь спать, Ваше Величество. Утро вечера мудреней. Спокойно. Не нужно на меня кричать. Просто примите к сведению». Секретарша замялась, а затем быстро выпалила. «В общем, Ваше Величество, я дала указание группе захвата, чтобы они были готовы к тому, что Цинди может воспользоваться временным карманом, так на всякий случай, когда обнаружила, что она королева». «Кажется, мне с тобой чрезвычайно повезло», — признался Арктур. «А мне с вами. Никто из королев даже близко не подпустил бы к себе рабочую Галактиду, тем более не стал бы ее слушать». Кори осторожно улыбнулась, чувствуя, как ее отпустило напряжение. «А уж за то, что рабочая Галактида посмела отдавать самостоятельные распоряжения, ей и вовсе не сносить бы головы», — подумала она и в очередной раз дала себе слово «больше не рисковать».